Благодарю вас. Хотя бы за то, что вы вообще потратили на меня время. Не за что меня благодарить, мистер Карстон. Мне жаль, что я ничего не могу для вас сделать, но все равно лучше, если знаешь правду, если знаешь, как обстоят дела. Да, мне это и впрямь не помешает. Ну ладно, — снова вздохнул он. Разумеется, я не гарантирую, что дам вам самый правильный совет. Но все же я думаю, что лучше бы вам вернуться к себе домой, где вы были звездой малого театра, и где все ваши друзья. Там вы были бы гораздо счастливее. «Домой я не поеду. Я приехал сюда и останусь здесь». Я пожал ему руку. «Еще раз благодарю, мистер Бергерман». «Если я смогу вам быть как-то полезен, если вы избавитесь от этого акцента...» «Благодарю», — ответил я уже от дверей. Спустился на улицу и влез в автомобиль Моны. Наступил вечер. Солнце опускалось куда-то за Беверли-Хиллз, где жили все кинозвезды. Я развернул машину и поехал назад. Передо мной простирались дали Лос-Анджелеса и Голливуда. «Ну, погодите. Придет мое время», — твердил я в душе. Оставив машину в гараже неподалеку от дома, я зашел в магазин. Чувствовал я себя гораздо лучше, чем уходя из кабинета Бергермана. Я обдумал его слова, и хотя знал, что он не лгал, кое-кто мне это уже говорил, но теперь тверже, чем когда-либо, решил остаться в Голливуде. Я хотел просто пробиться в кино и что-то там делать, нечто великое, и к черту акцент. «Я скорее умру, чем вернусь домой», — сказал я сам себе. «Привет!» — поздоровался Эбби, кассир магазина. «Что это у тебя такое красивое?» «Альбом с вырезками из газет», — ответил я. Он осклабился и показал на Леса, продавца, который стоял в глубине в полумраке. «У него тоже. Точно такой же альбом с вырезками. Эй, Лес, расскажи Ральфу, как ты с Ле... Гальяном?» «Не обращай внимания», — сказал мне Лес. «Знаешь басню о лисе и винограде? Он ужасный буржуй». Точно, рассмеялся Эбби и похлопал себя по могучему животу. «Хоть вы и пролетарии, такой мозоли вам не видать. Что, не правда? Вся разница между буржуями и красными в порядочном брюхе». Я рассмеялся. Эбби вечно над кем-нибудь подшучивал, но был одним из лучших людей, которых я когда-либо встречал. В магазинчике он был за старшего, и, судя по всему, это была единственная лавочка в Голливуде, где статист из массовки мог взять что-то в кредит. «Сколько мы тебе должны?» — спросил я. «Кучу денег! А почему ты спрашиваешь?» «Хочу рассчитаться», — сказал я и положил на прилавок 100-долларовую банкноту. «Господи помилуй!» — возопил он, сгреб банкноту и рассмотрел ее на просвет. «Ты не иначе подписал договор с метро Голдвин Майер или с кем еще?» «К сожалению, пока нет. Можешь мне ее разменять?» «Разумеется». Он положил банкноту в кассу, потом заглянул в книги. «С тебя $8.15, включая доллар за бензин». «Мона сегодня что-то покупала», — напомнил я. «Ты учел?» «Нет еще», — сказал он и принялся рыться в счетах. Нашел нужный листок, сосчитал все вместе. 9.25, точно как в аптеке. Отсчитав сдачу, подал мне ее и сделал отметку у себя в книге. «Слушай, дружище», — спросил он, — «тут нет никакого подвоха. Где ты раздобыл такую кучу денег?» «Да все в порядке, не волнуйся, я их не украл». «Рад это слышать. Не хватало еще тебе пускаться во все тяжкие, чтобы расплатиться со мной. Это моя забота, как быть со счетом, а не твоя». «Спасибо, Эбби», — сказал я. Сунул деньги в карман и пошел домой. По дороге я зашел к домоуправителю и уплатил за жилье за месяц вперед, $25. И только потом уже вернулся к себе. Мона что-то писала. Она уже успела переодеться и смыть с лица косметику, так что теперь выглядела как молодая домохозяйка, вроде тех, которых изображают в женских журналах.